После приема Рис вернулась к Джоанне, чтобы продолжить прерванную смену. В зале как раз сидели Карл и Макдрабер, энергично поглощавшие свиное жаркое. Заметив Рис, Мак поднял руку, призывая ее задержаться. — Я получил свежий пармезан. — Целый кусок. — Правда? — Подумал, он может вам понадобиться. — Я загляну попозже и заберу его. — Спасибо, мистер Драббер. Под влиянием порыва она наклонилась и чмокнула его в макушку. — Спасибо. Вы очень добры. — Да что вы! Щеки у Мака слегка зарозовели. Если вам вдруг понадобится что-то, чего нет у нас на складе, дайте мне знать. Для меня не составит никакого труда заказать это. — Обязательно. Спасибо вам. При первом же удобном случае, — решила Рис, — она приготовит что-нибудь особенное и пригласит Мака на ужин к Броуди. Она вошла на кухню в тот самый момент, когда Линда Гейл с грохотом поставила стопку посуды на столик возле Пита. «Ого! Кажется, у кого-то неприятности!» — едва слышно шепнул Пит. «Нечего тут сплетничать обо мне!» — резко повернулась к нему Линда Гейл. «Я не глухая!» «Боюсь, ты недолго продержишься на работе, если будешь и впредь швыряться посудой!» Линда Гейл с той же готовностью развернулась к Джоанне. «Я бы не швырялась посудой, если б твой сын не был лжецом и прохвостом!» Джоанне все с тем же невозмутимым лицом продолжала помешивать лук. «Мой парень далеко не идеал, однако у него нет привычки врать на каждом шагу. Не он ли сказал мне вчера, что собирается задержаться на ранчо? Дескать, кобыла заболела, и он должен помочь. А не далее, как 15 минут назад, Рубен поинтересовался у меня, понравился ли мне фильм, который мы с Ло смотрели прошлым вечером. И что я должна думать про вашего сына?» «Не исключено, что Рубен что-то напутал». Линда Гейл вздернула подбородок. «Я понимаю. Ты его мать и будешь выгораживать его. Но я не желаю, чтобы меня обманывали и водили за нос. Так почему бы тебе не выяснить все прямо у Ло после того, как кончится твоя смена? Он сказал, что любит меня». Голос Линды Гейл слегка дрогнул. «Сказал, что готов начать со мной новую жизнь». «Значит, тебе нужно поговорить с ним как можно скорее. А пока возвращайся в зал и не заставляй людей ждать». «Ты права. Я и так потеряла с ним массу времени. Все одно, от мужчин никакого проку». Она вышла, сопровождаемая вздохом Джоанни. «Если мой парень и в самом деле заварил эту кашу, он еще больше дурень, чем я думала». Глядя на встревоженное лицо Джоанни, Рис почувствовала, как к горлу ее подступает комок. Где был вчера Ло? Что кроется за этой таинственностью? «А ты так и будешь стоять с мечтательным выражением лица?» — раздался требовательный голос Джоанни. «Или все-таки займешься готовкой? Мне еще надо разобраться с бумагами, а потом заплатить за покраску помещения». «Прошу прощения», — завязав фартук, Рис направилась к раковине, чтобы помыть руки. Зал стал выглядеть совсем иначе, ярко и необычно. «Все яркое и необычное стоит денег».